Проезжая мимо освещенного дома, Люсиль взглянула на Аллегрию. На лице дочери Пьера де Шара было выражение такого отчаяния, что мадемуазель де Меркер стала жаль ее. Подъехав ближе, она пожала руку своей подруге. Рука была холодна и неподвижна. Они выехали на площадь, где находился дворец. Большой дом, в котором несколько часов назад помещались двор и штаб, был угрюм и пуст. Открытые двери указывали на спешное бегство. Два солдата, отчаянно ругаясь, подгоняли тяжело нагруженного мула, который отказывался двигаться. Еще не успели снять чудесный сиреневый балдахин, который украшал подъезд во время праздника. На одном из перекрестков обе беглянки, не сговариваясь, повернули направо по дороге, которая шла к югу. — Не туда! — воскликнул Дон Иньего. — Не туда! Да что вы, с ума сошли! Нужно ехать налево! Они не отвечали. — Да что вы, с ума сошли! — ужаснулся священник. — Ведь вы же едете в Эстеллу! Скоро они уже не слышали больше его голоса. Было приблизительно 9 часов. Отвратительный зимний туман, тяжелый и желтый, повис над деревней. Аллегрия и Люсиль остановили лошадей. Налево, в покинутом поле, виднелись стены полуразвалившейся хижины. Вокруг бродили тени. На крыше, на воткнутой палке, развивался флаг Красного Креста. Обе женщины спрыгнули. Аллегрия захватила поводья лошадей, Люсиль направилась в дом. Дом, скорее ужасный сарай. На жидкой соломе вдоль стен лежали 30 раненых. Отряд братьев Милосердия во главе с французским врачом-хирургом старались оказать помощь тем, для кого можно было еще что-либо сделать. На жалком кухонном столе стонал несчастный раненый. Кругом ведра с окровавленной водой, где плавали куски ваты и корпии. Люсиль увидела землистые лица, покрытые пылью и засохшей кровью. От едкого запаха больницы и смерти ей чуть было не сделалось дурно. Она подошла к доктору. — Это раненые из Эстеллы, доктор? — Да, сударыня, — ответил он с недоумением, глядя на мадемуазель де Меркер. А к какому корпусу принадлежат они? В большинстве случаев наварцы. Может быть, кто-нибудь из них сможет рассказать о судьбе двух моих соотечественников, де Маньюака и де Пренеста, которые должны были быть вчера вместе с генералом Кальдероном в Эстелле? Не знаю, сударыня, но я во всяком случае спрошу. И он громко задал вопрос, не вызвавший никакого ответного огня, ни в лихорадочных, ни в меркнувших глазах. — Я очень плохо говорю по-испански, — сказал он, — да и мало кто из этих несчастных смог бы ответить. Люсиль направилась к двери. — Оставь лошадей и иди сюда, — позвала она Аллегрию. Прерывающимся голосом та повторила вопрос, предложенный доктором. Тогда в глубине комнаты раздался стон, такой, от которого все трое вздрогнули. В этом стоне слышалась как бы жалоба зверя и слезы маленького ребенка. — Аллегрия! — послышалось оттуда. Дочь Пьера де Шара обоими руками оперлась на стол. Люсиль взглянула на доктора. — Несчастный! — прошептал доктор. — Один из последних защитников Монте-Юрры. Он некоторое время был в плену у либералов, но как-то ухитрился удрать, несмотря на ранение в голову. Как он смог идти и нас догнать, я до сих пор не могу понять. Не так давно он впал в бессознательное состояние, а я думал, что он уже умер. — Аллегрия! — жалобно повторил голос. — Чего ты ждешь? — грубо спросила Люсиль. Обе направились в темный угол, откуда доносился ужасный жалобный голос. Какой-то великан лежал здесь. Из-под разорванного плаща на обнаженном теле зияли две раны. Ту, которая была на лбу, не было видно под окровавленной повязкой. — Жанна Крилло! — — прошептала Аллегрия. Умирающий узнал ее. Когда он услышал свое имя, блаженная улыбка показалась на его губах. Он протянул руки, хотел подняться, и снова со стоном упал на солому.